Глава 12. Тот самый ветер, что дул яростно в западном районе, еще яростнее бушевал в восточном. В воскресенье днем, когда в Ливенфорде и его окрестностях начался ураган, в графствах на восточном берегу моря катастрофа приняла еще более ужасные размеры. В Эдинбурге, когда Деннис пробирался по улицам принцев, ветер, бесновавшийся среди серых домов, вздувал ему пальто, забрасывая его на голову, и валил Денниса с ног. Но Деннис любил ветер, бороться с ним было приятно, это будило ощущение собственной силы. С шляпой в руке, растрепанный, с открытым ртом, он точно прорубал себе дорогу сквозь ветер, а ветер пел ему в уши и рот, жужжал, как гигантский волчок, и сам Деннис пел тоже, вернее, издавал нечленораздельные звуки, изливая в них бурливший в нем избыток жизненных сил. Редкие прохожие почти все невольно оглядывались на него и завистливо бормотали сквозь синие дрожащие губы. «Закаленный парень, черт его возьми!» Было без четверти четыре. Деннис успел уже напиться чаю у МакКинли в семейном и коммерческом отеле без спиртных напитков. Хорошая гостиница, нет показной роскоши, но стол там вкусный и обильный. Деннис сделал основательную брешь в большом блюде сосисок и белого пудинга, очистил тарелку овсяных лепешек и выпил целый чайник чаю в собственной семейной гостиной МакКинли. Старая тетушка МакКинли готова была что угодно сделать для Денниса. Деннис очаровал и ее, как очаровывал большинство людей, и всегда, приезжая в Эдинбург, останавливался у нее. На прощание она дала ему большой пакет с бутербродами для подкрепления его физических сил на пути в Данди, куда он приедет только поздно вечером, и подарила крепкий смачный поцелуй, чтобы поддержать в нем дух до новой встречи. «Как хорошо иметь таких друзей», — тепло подумал Деннис, нащупывая в боковом кармане мягкий пакет и шагая по дороге в Грентон, где ему нужно было сесть на паром, перевозивший через морской залив в Бернтисленд. Он был недоволен погодой только постольку, поскольку она могла помешать перевозу. Но он шутливо говорил себе, что если парома не будет, он чувствует в себе достаточно сил, чтобы переплыть залив. Ветер был силен, но дождь еще не начинался, а до Грентона было не более 3 миль, поэтому Деннис решил идти к перевозу пешком. Как хорошо жить! Ветер пьянил его. Когда он касался его лица, Деннису хотелось жить вечно. Крепко ставя ноги на мостовую, он был уверен, что шутя пройдет 3 мили до Грентона за тот час, что имелся в его распоряжении. Шагая, он предавался отрадным размышлениям. В эту поездку дело развернулось на славу, лучше, чем он мог ожидать, и завтра в Данди он рассчитывал окончательно упрочить свое положение сделкой с фирмой Блейн и компанией. Молодой мистер Блейн пользовался большим влиянием, а к Деннису был чрезвычайно расположен, и Деннис понимал, что стоит только убедить мистера Блейна закупать впредь товар у фирмы Файндли, и дело его в шляпе. Он уже обдумывал коротенькую остроумную речь, которой завтра начнет беседу с мистером Блейном. Он напыщенно декламировал ее, обращаясь к ветру и пустым улицам, безмерно наслаждаясь, подчеркивая тезисы своей речи и выразительной жестикуляции, и, покуда дошел до Грентона, успел закидать молодого мистера Блейна эпиграммами, бомбардировал его техническими подробностями и обезоружил солидными аргументами. Придя к перевозу, он к своему облегчению увидел, что паром качался у маленькой пристани, по всем признакам собираясь отплыть. Деннис ускорил шаг и поднялся на борт. С низкой палубы пароходика залив казался темнее и грознее, чем смола, и белая пена кипела на гребнях аспидно-серых волн. Суденышко сильно качало, и толстые канаты, которыми оно было привязано к мертвым якорям на пристани, визжали и скрипели под двойной атакой ветра и прибоя. Но Деннис всегда очень хорошо переносил качку и без малейшей тревоги присоединился к остальным пассажирам, которые собрались на носу парома и уныло смотрели на залив, теснее сплоченные страхом перед опасной переправой. «Ох, не нравится мне сегодня залив», — сказал один. «Да, волнение сильное, как бы ни случилось беды», — подхватил другой. «Я начинаю жалеть, что не послушался жены и не остался дома», — заметил третий слабым притязанием на шутливость. Деннис принялся их высмеивать. «Что ж вы думаете, капитан пустил бы пароход, если бы он не был уверен, что переправа возможна?» — воскликнул он с искренним убеждением. «И плыть-то всего 5 миль — совершенный пустяк. Пройдет каких-нибудь 20 лет, и мы будем перескакивать через такую канаву или переходить ее на ходулях». Пассажиры посматривали на него с сомнением, но Деннис смеялся, шутил, подтрунивал над ними до тех пор, пока они не сдались, и через 5 минут он всех привлек на свою сторону. Его молчаливо признали вожаком, тревожные предчувствия пассажиров рассеялись, и один из них даже достал из кармана небольшую плоскую фляжку. «Хлебнем поглоточку на дорогу», — предложил он, подмигивая. Тогда веселое настроение окончательно победило страх. Первым хлебнул хозяин фляги, за ним двое остальных с умеренностью, приличные тем, кого угощают. Деннис же отказался. «Я сейчас только наелся сосисок и боюсь рискнуть ими», — пояснил он с выразительной пантомимой в сторону буйных волн, которая должна была убедить зрителей, что единственное его желание в жизни — удержать в себе вкусную пищу, за которую он только что заплатил. Все восторженно захохотали. Предположение, что этот беззаботный и бесстрашный юноша может испытать такой неприятный приступ морской болезни, снова подняло их в собственном мнении. А Деннис продолжал их подбадривать, талантливо приспосабляясь к ним, рассказывая анекдоты с таким воодушевлением, что они почти не заметили, как отчалил пароход и как его качало в заливе. Один пассажир, правда, позеленел. Другой делал движение горлом, как перед рвотой, но они скорее готовы были умереть, чем осрамиться в глазах этого юного Гектора, рассказывавшего уже 5-й анекдот о блестящем остроумии одного ирландца, перехитрившего англичанина и шотландца при крайне забавных и щекотливых обстоятельствах. Остальные несколько пассажиров не совсем успокоились и продолжали жаться друг к другу, когда паром, как скорлупку, швыряли бурные волны. Они цеплялись за стойки, ложились на палубу или, уже не стесняясь, блевали, а насыщенный водяной пылью ветер завывал вокруг снастей, и яростно шумящие волны перекатывались через низкие поручни, заливая палубу водяной пеленой, которая перемещалась из стороны в сторону, следуя за каждым наклоном судна. Но, наконец, паром подошел уже близко к Бернтисленду, вышел из полосы волнения и после долгого лавирования ускорил ход. Шкипер сошел с мостика, с его клеенчатой куртки текла вода. Деннис слышал, как он сказал: «Ничуть не жалею, что мы уже приехали. Слабое удовольствие, такой скверной переправы, как сегодня, никогда еще не бывало». Пассажиры поспешно высаживались, даже те, кто так пострадал от морской болезни, что их пришлось снести с парома на пристань. И уже на пристани эта маленькая компания героев стала прощаться с Деннисом. «Как? Разве вы дальше не поедете?» — спросил Деннис. «Нет», — возразил один из них, как бы говоря за всех, и посмотрел на тучи. «Все мы, слава богу, здешние, бернтисленские, и теперь нас не скоро заманишь на такую прогулочку в Эдинбург. Дома покажется совсем неплохо после этого адского шума на море». Они все по очереди торжественно пожали руку Деннису, чувствуя, что никогда не забудут о нем. «Ну и молодец же был этот малый, что переезжал с нами залив в бурю», — говаривали они порой друг другу много времени спустя. «Все страху натерпелись, а ему хоть бы что». Когда они ушли, Деннис отправился на станцию. Поезд на Данди, расписание которого было согласовано с расписанием парохода из Грентона, должен был отойти в 5:27 пополудни и был уже подан. Но так как было еще только 6:20, Деннис прошелся по перрону, заглядывая в окна вагонов, ища какое-нибудь незанятое купе 3-го класса. Пассажиров оказалось больше, чем можно было ожидать в такую погоду, и Деннис прошел до самого паровоза, не найдя свободного вагона. У паровоза стоял кондуктор, разговаривая с машинистом, и Деннис, узнав в нем знакомого, с которым он со свойственной ему общительностью свел дружбу во время предыдущей поездки, подошел поздороваться. «А, Дэви Макбит, как поживаете?» — воскликнул он. Кондуктор поднял голову, и после минутного недоумения глаза его просветлели. «Это вы, мистер Фойл?» — сказал он сердечно. «Я было не признал вас в первую минуту». «Нет мне подобного в Донеголе», — с улыбкой процитировал Деннис. «Неужто вы едете в такую погоду?» — спросил Макбит. «А мы с Митчеллом», — он указал на машиниста, — «как раз толковали насчет бури. Нас беспокоит ветер. Он дует в опасном направлении». «Вы боитесь, что он погонит назад вашу старую пыхтящую посудину?» — сказал Деннис, смеясь. Митчелл неодобрительно покачал головой. «Нет, не совсем так», — ответил он, и взгляд его был выразительнее слов. Потом, повернувшись к своей будке на паровозе, крикнул: «Как манометр, Джон!» Черная физиономия кочегара выглянула наружу. На этом черном улыбающемся лице резко белели зубы. «Пару хватит хоть до самого Эбердина», — сказал он, — «а, пожалуй, что и дальше». «Нет уж, дай бог нам с тобой до Данди добраться, Джонни, и то будет ладно», — сухо возразил машинист. «Как ты думаешь, он выдержит?» — спросил Макбит серьезно, забыв в эту минуту о Деннисе. «Не могу тебе сказать», — сдержанно ответил Митчелл, — «но мы скоро это узнаем». «Что у вас здесь за секрет?» — спросил Деннис, глядя то на одного, то на другого. Ухмылявшаяся физиономия кочегара глядела из открытой двери топки, и отблески пламени играли на этом грязном, лоснившемся лице. «Они немножко опасаются насчет моста», — засмеялся он, работая лопатой. «Не понимают, что такое сталь и цемент». «Нечего зубы скалить», — сердито проворчал Митчелл. «Ехать нам по мосту 2 мили, а проклятый ветер дует прямо в ту сторону и сатанится, как 10 000 дьяволов». После этих слов все как-то притихли, но тотчас же Макбит, спохватившись, посмотрел на часы. «Ну», — сказал он, — «чтобы мы там не думали, а по расписанию полагается ехать. Значит, и поедем. Идемте, мистер Фойл». «А что вас, собственно, беспокоит?» — спросил Деннис, когда они с кондуктором шли по платформе. Дэви Макбит покосился на него и ничего не ответил. Явно желая переменить разговор, он сказал: «Какое у вас замечательное новое пальто! Нравится? Еще бы! Удобная штука в такую ночь, как сегодня. Да и вид у него шикарный». «Достаточно шикарный для жениха, Дэви?» — спросил Деннис, легонько подтолкнув собеседника локтем. «Ну, разумеется», — ответил тот рассеянно. Но потом вдруг с интересом взглянул на Денниса. «Вот оно что! Уж не думаете ли вы о...» Деннис утвердительно кивнул головой. «Не только подумываю, но это уже решено. Во вторник женюсь, и, наверное, в этом пальто и буду венчаться. Это часть моего приданого». Макбит смешливо посмотрел на Денниса, суровое лицо его прояснилось, и оба весело захохотали. «Вот так новость! Что же вы молчали до сих пор? Вы не теряете времени, честное слово. Но желаю вам счастья, и вам, и вашей подружке, кто бы она ни была. Ей хорошо будет, если я в вас не ошибся. Ну, раз так, пойдем со мной. Не можем же мы вести жениха вместе со всей публикой в 3-м классе. Он отпер пустое купе 1-го класса. Жениха надо доставить в сохранности». «Спасибо, Дэви», — довольным тоном поблагодарил его Деннис. «Вы славный малый. Обязательно пошлю вам кусок свадебного пирога, чтобы вы положили его под подушку». Потом прибавил уже более серьезным тоном: «Ну, до свидания. Увидимся в Данди». Кондуктор с улыбкой кивнул головой и ушел. Минуту спустя раздался свисток, взвился флажок, и поезд отошел от станции. Один в комфортабельном купе 1-го класса, Деннис с удовольствием осмотрелся, развалясь на мягком диване, положил ноги на сиденье напротив и уперся взглядом в потолок. Мало-помалу глаза его приняли мечтательные выражения. Казалось, они смотрели сквозь низкий потолок куда-то далеко. Он думал о Мэри. Он спокойно размышлял о том, что женится во вторник. Не совсем так, как ему хотелось, не так, как он когда-то мечтал, но во всяком случае женится. Не важно, как отпраздновать свадьбу. Важно то, что кончится его холостая жизнь. Он уже заранее начинал чувствовать себя старше и благоразумнее. С воодушевлением подумал о том, как благородно было с его стороны с такой готовностью взять на себя ответственность за последствия своей любви. Он доказывал себе, что вовсе и не желал никогда увильнуть от этой ответственности. «Нет», — сказал он вслух, — «подлец бы я был, если бы бросил такую девушку, как Мэри. Ему живо представились ее доверчивость, красота, вера в него. Он думал о ней сначала только с нежностью, потом к нежности примешалась легкая тревога. Вспомнил об урагане. Из-за Мэри он горячо желал, чтобы ураган прошел мимо Ливенфорда. И тут, несмотря на радужное настроение, он почему-то ощутил безотчетную тоску. Сдержанная радость, сменившая его шумную веселость в начале путешествия, сейчас незаметно перешла в непонятную ему самому грусть. Он пытался стряхнуть ее, заставлял себя думать только о розовом будущем, которое ждет его и Мэри в Гаршейке, о блестящей карьере, которую он себе создаст, о том, как он на праздниках будет уезжать с Мэри за границу и как чудесно они там будут проводить время. Но ему не удавалось рассеять тень, омрачившую его веселость. Он начинал сильно тревожиться за Мэри и сомневаться, благоразумно ли было с его стороны так долго откладывать ее увоз из дому. Начался дождь, и окна вагона помутнели от оседавшей на них смеси дождя и талого снега. Ветер бомбардировал стены вагонов, швыряя в них большими горстями ледяную крупу, и казалось, что кто-то непрерывно шлепает снаружи по вагону мокрой тряпкой. Дождь хлестал по крыше, как бурные струи воды из гигантской кишки. Тоска все сильнее душила Денниса, наполняла мрачными предчувствиями, и он с грустным сожалением вспомнил чудесную целомудренную красоту тела Мэри, вспомнил ту ночь, когда он оборвал весь цвет этой красоты. Под его насильственными прикосновениями ребенок превратился в женщину, которой приходится теперь жестоко страдать по его вине. Сколько она, должно быть, натерпелась страха и муки, стараясь скрыть беременность от всех. Вспоминая ее изящную девичью фигуру, он уже воображал, что никогда Мэри не станет прежней. Вздох вырвался у него. Поезд замедлил ход и остановился на какой-то придорожной станции. Это не был скорый поезд, поэтому он уже останавливался несколько раз на промежуточных станциях, но до сих пор Деннис как-то не обращал на это внимания. Теперь, к его неудовольствию, дверь купе отворилась, и вошел старый крестьянин. Он смиренно уселся напротив, в углу дивана. От его одежды шел пар, и ручьями стекала вода на подушке дивана и на пол. Смешиваясь с паром, от него исходил запах жидкости покрепче, чем дождевая вода. Деннис уставился на него, затем сказал сухо: «Это вагон первого класса». Старик достал из кармана большой носовой платок, красный в белых крапинках, и высморкался, громко трубя носом. «Вот как?» — сказал он важно, делая вид, что осматривает купе. «Очень приятно слышать. Люблю ездить по-барски. Вы говорите, это первый класс? А мне наплевать, первый или нет, потому что я никакого билета не имею». И он оглушительно захохотал. Видно было, что он сильно навеселе. Деннису настолько изменил его обычный юмор, что он ничуть не развеселился. В другое время его бы изрядно позабавил этот неожиданный попутчик, а сейчас он только хмуро поглядел на него. «Далеко едете?» — спросил он наконец. «В Данди, славный город Данди. Город вам знаком, конечно, а люди нет». «Нет-нет, когда я говорю «славный», я имею в виду не его жителей, а славный город Данди», — ответил старик, и после этого серьезного и точного пояснения добавил многозначительно. «Да вот, не успел взять билет». Деннис поднялся и сел. Он видел, что ему придется выносить общество старика до конца путешествия, и покорился обстоятельствам. «Как погода?» — спросил он. «Вы весь мокрый». «Мокрый?» «Да, меня и снаружи промочило изрядно, но и нутро я успел промочить. Одно другому помогает, знаете ли. И для такого бывалого пастуха, как я, мокрое платье ничего не значит. Высохнет на мне только и всего. Однако, должен вам сказать, в такую ужасную ночь, как сегодня, даже и я бы не хотел очутиться в горах». Он несколько раз покачал головой, достал из кармана какой-то грязный обломок глиняной трубки, разжег ее, вставил металлический мундштук и, сунув в угол рта, шумно затянулся. Когда купе наполнилось дымом, он, не вынимая из рта трубки, сочно сплюнул на пол. Деннис поглядывал на крестьянина с сострадательным презрением, пытаясь представить себе этого грубого и пьяного деревенского мужлана молодым. Он уныло спрашивал себя, возможно ли, что и он когда-нибудь превратится в такого вот старого пьяницу, и его одолевала все более глубокая меланхолия. Не подозревая о произведенном им впечатлении, старый пастух продолжал. «Да, пришлось мне навсегда сказать «прости горам». Хорошо звучит, не правда ли? «Прощание с горами». Честное слово, похоже на название какой-нибудь песни. «Прощание с горами». Он хлопнул себя поляшком и захохотал. «Да, возвращаюсь я теперь в свой родной город. И как вы думаете, для чего? Ни за что не угадаете». «Может быть, вам достались в наследство кое-какие деньжонки?» — предположил Деннис. «Нет, не угадали. Те гроши, что у меня есть, я сколотил тяжелым и честным трудом. Ну, попробуйте еще раз». Но так как Деннис молчал, он словоохотливо продолжал. «Нет, вам это и в голову не придет, а между тем это истинная правда. Я еду, чтобы...» Он сделал паузу, как-то необыкновенно подмигнул Деннису и выпалил. «Еду в Данди жениться». И явно наслаждаясь впечатлением, которое произвели его слова, пустился в объяснение. «Я еще парень крепкий, хотя уже не такой молодец, как был. И в Данди меня ожидает славная и красивая женщина. Она была большой приятельницей моей первой жены, и завтра рано утром мы обвенчаемся. Вот от того-то я и еду этим поездом, несмотря на воскресенье. Мне, знаете ли, надо поспеть вовремя». Пока старик говорил, Деннис смотрел на него с неприятным чувством, которое главным образом объяснялось этим странным совпадением обстоятельств. Итак, здесь, в тесном купе, ехал еще один жених, связанный с ним, Деннисом, одинаковостью положения. Видеть ли ему в этом смешном ветеране карикатуру на себя или печальное предзнаменование будущего? В унынии Деннис говорил себе, что, быть может, людям он кажется таким же жалким и смешным, как этот седобородый жених ему. В приливе самоуничижения он начал осуждать свой образ жизни до сих пор. Несвойственные ему сомнения в себе ужаснули его стремительностью и силой, с которой нахлынули на него, и в таком отчаянии, молчаливый, подавленный, он сидел, пока поезд с грохотом не подкатил к станции Сент-Форд. Здесь спутник Денниса встал и вышел из купе, заметив при этом: «Нам предстоит еще немалый путь. Схожу да посмотрю, нельзя ли тут раздобыть чего-нибудь согревающего. Мне бы одну капельку только хлебнуть, чтобы прогреть желудок». Но через минуту он вернулся и сказал успокоительно: «Я приду обратно, не думайте, что я вас оставлю одного. Вернусь и составлю вам компанию до самого Данди». И, сказав это, вышел из вагона. Деннис посмотрел на часы. Было 7:55. Поезд шел без опоздания. Но, высунув голову в окно, он убедился, что ветер бушевал до невозможности. Пассажиры, вышедшие из вагонов, катились по платформе, как шары, а тяжелый поезд, казалось, качался на своих колесах. Вокруг Макбита стояла группа боровшихся с ветром пассажиров. До Денниса доносились их выкрики. «А что, кондуктор, не опасно ехать дальше? Какой ветер? Выдержит ли поезд? Как бы он не сошел с рельсов? Господи помилуй, что за ночь? И как в такую погоду проезжать мост? Ах, хотела бы я сейчас быть дома». Деннису показалось, что его приятель Макбит встревожен и сердит. Но хотя кондуктор действительно был озабочен ответственностью за доверившихся ему 100 человек, в его ответах звучали невозмутимая уверенность и спокойствие официального лица. «Надежен, как шотландский государственный банк. Будьте покойны, мэм». «Подумаешь, буря, да это просто легкий ветерок. Постыдился бы ты труса праздновать, старина». «Не сойдет с рельсов, не беспокойтесь, голубушка, и через час вы и ваша дочка будете дома». Деннис слышал, как он говорил все это ровно, спокойно, с непроницаемым видом. Его спокойствие, видимо, передалось пассажирам. Группа рассеялась, все вернулись в вагоны. Наконец, формальности были окончены, и поезд тронулся. В эту минуту Деннис увидел своего соседа по купе, который, борясь с ветром, пытался вскочить в последний вагон. Но в волнении и спешке старый пастух поскользнулся и растянулся на платформе. Поезд уходил все дальше, старик остался позади, и когда они проезжали станцию перед Деннисом, в мерцающем свете станционного фонаря мелькнуло в последний раз расстроенное, ошеломленное лицо, выражавшее почти забавное отчаяние. Сидя в своем углу, в то время как поезд приближался к южному концу Тейского моста, Деннис с мрачным юмором подумал, что один жених уже, несомненно, опоздает на свадьбу. Может быть, это урок ему, второму жениху. Да, странные неприятные совпадения послужат ему уроком. О, он не опоздает на свадьбу с Мэри во вторник. Поезд несся вперед и в 8:30 достиг начала моста. Здесь, раньше, чем взойти на рельсы, одноколейки, проложенные по мосту, он затормозил у сигнальной будки, ожидая, пока стрелочник передаст жезл машинисту. Без этой процедуры не разрешалось пускать поезд по мосту. Все еще мучимый дурным предчувствием, Деннис снова опустил окно и выглянул, чтобы посмотреть, все ли благополучно. Ему чуть не оторвало голову ветром, и в красном свете, падавшем от паровоза, он различил впереди туманные очертания массивных форм моста, похожих на гигантский скелет какого-то стального пресмыкающегося, мощный и несокрушимый. Затем он вдруг увидел сигнальщика, который сходил по ступенькам из своей будки с большой осторожностью, крепко держась одной рукой за перила. Он передал жезл машинисту и с величайшим трудом поднялся назад в свою будку, борясь с ветром. Последние несколько шагов он сделал, ухватившись за чью-то руку, протянутую ему из будки. Но вот поезд снова двинулся и взошел на мост. Деннис закрыл окно и спокойно сел на место. Когда проезжали мимо сигнальной будки, перед его глазами промелькнули два смотревших из нее бледных, полных ужаса лица, как призраки, скользнувшие во мраке. Ураган достиг теперь неслыханной силы. Ветер швырял дождем в стены вагонов, производя шум тысячи наковален. И снова в стекла зашлепал мокрый снег, так что за окном ничего нельзя было разглядеть. Поезд качался на рельсах, как пьяный, и, несмотря на то, что шел медленно и осторожно, благодаря шуму бури казалось, что он несется стремглав. Черный мрак, скрежет колес, яростный натиск ветра, грохот волн, разбивавшихся внизу о быки моста, все вместе создавало впечатление безудержного, безумно стремительного движения. Деннису, одиноко сидевшему в безмолвной и тесной коробке купе, которую бросала из стороны в сторону, вдруг почудилось, что колеса поезда говорят ему что-то. Они мчались по рельсам и визжали. Он ясно слышал эту монотонную, полную отчаяния скороговорку: «Господи, помилуй нас! Господи, помилуй нас! Господи, помилуй нас!» В реве бури эта печальная панихида настойчиво врывалась в мозг Денниса. Острое предчувствие страшной опасности начало давить его. Но боялся он почему-то не за себя, а за Мэри. Жуткие картины проносились в темном поле его воображения. Он видел Мэри в белом саване, смотревшую на него с грустной мольбой во взоре. Мэри с распущенными мокрыми волосами, с окровавленными ногами и руками. Какие-то фантастические чудовища преследовали ее. Она отступила под их натиском, и мрак поглотил ее. Потом она появилась снова, гримасничая, хихикая, похожая на карикатурное изображение Мадонны с истощенным ребенком, которого она держала за руку. Деннис закричал от ужаса. В безумном смятении вскочил с места. Он хотел броситься к Мэри, хотел распахнуть дверь, выскочить из этой коробки, в которую его заключили, которая окружала его как склеп. Он все бы отдал в это мгновение, чтобы выбраться из поезда. Но не мог. Он был пленником в этом поезде, который неумолимо мчался вперед, освещая себе путь собственным светом, похожий на темную красноглазую змею, которая, извиваясь, быстро ползет вперед. Он прошел уже 1 милю по мосту и достиг среднего пролета, где сеть стальных брусьев образовала как бы полую трубу, сквозь которую надо было пройти. Поезд вошел в этот туннель. Он вползал в него медленно, с опаской, нехотя, дрожа каждым болтом, каждой заклепкой своего корпуса, атакуемого ураганом, который, казалось, стремился его уничтожить. Колеса стучали непрерывно, навязчиво, как погребальный звон, бесконечно повторяя: «Господи, помилуй нас! Господи, помилуй нас! Господи, помилуй нас». И внезапно, в тот момент, когда поезд весь окружен был этой железной рубашкой среднего звена моста, ветер с торжествующим ревом дошел до последнего исступления в своей силе и ярости. Мост сломался. Стальные брусья надломились с треском, как сучья, цемент искрошился в песок, железные столбы согнулись, как ивовые прутья. Средний пролет растаял, как воск. Обломки его засыпали истерзанный поезд, который одно мгновение бешено крутился в пустом пространстве. Страшный поток битого стекла и деревянных обломков обрушился на Денниса, раня и калеча его. Он видел, как ломается и скручивается металл, слышал треск падающих кирпичей. Невыразимое отчаяние сотни человеческих голосов, слитых в один резкий, короткий, мучительный крик, в котором смешались ужас и боль, ударило Денниса по ушам, как роковая безнадежность погребального пения. Стены вагона саваном завихрились вокруг него и над ним, пол летел через его голову. Падая, завертевшись волчком, он вскрикнул громко то же, что выстуковали раньше колеса. «Господи, помилуй нас!» И затем тихо одно только имя — Мэри. А поезд с невообразимой быстротой, как ракета, описал в воздухе дугу, прорезал мрак сверкающей параболой света и беззвучно нырнул в черную преисподнюю воды, где потух так же мгновенно, как ракета, навеки исчезнув, точно его и не было. В ту бесконечность секунды, пока поезд кружился в воздухе, Деннис понял, что случилось. Он осознал все, затем мгновенно перестал сознавать. В тот самый миг, когда первый слабый крик его сына прозвучал в хлеву Ливенфордской фермы, его изувеченное тело камнем полетело в темную бурлящую воду и легло мертвым глубоко-глубоко на дне залива.